Встреча с очередным, пока лишь потенциальным, клиентом была оформлена в лучших традициях нуарного детектива. Дождливая готэмская ночь, пустая парковка, черный безликий седан и человек с лицом среднестатистического клерка за рулем. Как и было оговорено в присланной на мой фуин ящик записке, он пару раз мигнул фарами и, заглушив двигатель, принялся ждать. Решив поддержать этот спектакль, незаметно, простенький гендзюцу отвлечения внимания мне вполне по силам, проник на заднее сиденье машины и привлек к себе внимание легким покашливанием. Человек встрепенулся, но оборачиваться не стал, ему вполне хватило вида моего силуэта в зеркале заднего вида. «Здравствуйте, тень», — проявил вежливость представитель нанимателя, на что я лишь кивнул, давая понять, что неплохо бы отбросить расшаркивание и перейти к делу. Видимо, человек попался опытный, всего пара глубоких вдохов, и он вновь собран и готов к диалогу. На днях собирается сходка криминальных лидеров города. Там будут, если и не все, то многие. От вас требуется сделать запись этой сходки, незаметно, разумеется, и передать ее мне. Аппаратурой я вас обеспечу. Справитесь? Очередной кивок с моей стороны. Тогда 60 тысяч долларов, прервал я его, озвучив стоимость стандартной миссии Вранга в моем исполнении с учетом пожеланий клиента. Оплата будет произведена после предъявления камеры с записью. Он открыл бардачок и, покопавшись там, извлек обычную небольшую камеру и передал ее мне. Единственное отличие – никаких световых либо звуковых сигналов при съемке, плюс неизвлекаемость флешки. Встреча произойдет через 2 дня ночью в клубе «Рагнарёк». Хоть это и нейтральная территория, охраны будет немерено. Впрочем, если слухи о вас не врут, проблемой это не станет. Встречаемся через день после сходки на этом месте в это же время. Если пропустите по каким-либо причинам, буду ждать вас по вторникам и пятницам последующие 2 недели. Высока вероятность, что, помимо меня, это мероприятие посетят другие незваные гости, отметил я, намекая понятно на кого. Нас интересует только сама сходка, а не вероятный мордобой. В этом случае сразу уходите оттуда с тем, что успели записать. Принято, сказал я и исчез, отправив с камерой, в которую вполне могли входить и такие модификации, как чип слежения, клона в один из тайничков, которым не жалко пожертвовать, я проследил за нанимателем. Он 1,5 часа петлял по улицам, и только потом поехал на доклад начальству, оказавшемуся главным прокурором Готэма Кристофером Карвером. Ну, на что-то типа этого я и рассчитывал, разрываясь между прокуратурой, департаментом полиции и офисом мэра, то есть теми, кого обстановка в среде готэмского криминала касается непосредственно. Конечно, были еще спецслужбы, но я очень сомневаюсь, что они бы доверили такое дело стороннему специалисту, ведь у них собственные должны иметься. Вот, кстати, очередная сложность – не попасться на объектив своим коллегам. Более я не намерен терпеть это неуважение. Разорялся носатый коротышка с моноклем на левом глазу, экспрессивно размахивая руками. Да-да, пингвин собственной персоной. Отталкивающий тип, должен признать, равно как и многие из его собеседников. Мужик с наполовину опаленной мордой, со скучающим видом подбрасывающий монетку, а также хрен в дорогом белом костюме и с маской в виде черепа. Двуликие и черная маска соответственно. Кроме этих выдающихся личностей на сходке присутствовали также представитель триад, пафосный франт с азиатскими чертами лица и, видимо, вождь готэмских черных банд, здоровенный негр, увешанный золотыми цацками и чем-то неуловимо напоминающий Майка Тейсона. Помимо шишек, Рагнарёк наводнили шестерки, человек по 10 от каждой группировки. Они столпились в главном зале клуба, как бы поддерживая своих боссов. Непосредственно обеспечение безопасности мероприятия легло на хозяев этого места. Персонал, похожие на агентов из «Матрицы» серьезные дядьки в черных костюмах, контролировали как происходящее непосредственно в клубе, так и на подступах к нему. Вообще, Рагнарёк был знаковым местом, эдакой нейтральной территорией, где обеспечивалась как приватность, так и конфиденциальность любых переговоров. Владельца этого заведения не знал никто. Нет, конечно, была фамилия в документах, но очень сомневаюсь, что она соответствовала действительности. Кто бы ни руководил этим бизнесом, он предпочитал держаться в тени, и анонимность была его единственной по-настоящему эффективной защитой, учитывая личности его клиентов. Я бы мог узнать эту тайну, возможно, да и то, лишь если бы мне за это заплатили. Но догадки у меня имелись, и на первом месте в числе предполагаемых владельцев подобного заведения значились спецслужбы. Хотя это настолько очевидно, что даже нереалистично. Охрана клуба была на уровне. Отдельное трехэтажное здание с кучей сюрпризов, скрытых в его толстых стенах. Персонал Рагнарёка мог как отразить атаку извне, так и усмирить вошедших в раж клиентов. Конечно, взвод спецназа прошел бы защиту, как нож сквозь масло, но не без потерь. Ну и на отдельных, скажем так, одаренных личностей, типа меня и парочки в стелс-камуфляже, что затаилось в соседнем темном углу, местная защита рассчитана не была. Сам я, кстати, тоже был под маскировочными дзюцу и спокойно выполнял задание, снимая разгорающийся в зале срач. Основной темой сходки был день неповиновения, его причины, последствия, а также, кто виноват и что делать. Виноватыми, понятное дело, выступающие провозглашали всех, кроме себя, в то время как предложение о том, как быть с распоясавшейся полицией и более обычного лютующим Бэтменом, пока не поступало. Разговоры на тему, кому занести чемодан бабла, чтобы пресечь полицейский произвол, и кого подрядить для сдерживания уха крыла, я за серьезный базар не считаю. Соберем всех, до кого сможем дотянуться. Бухнув изуродованным кулачищем по столу, воскликнул бывший готэмский прокурор. Вытащим Бэйна из Аркхэма, подтянем Девстроука с Дыпшатом. Можно попытаться отыскать Крока. Нет, вскинулся Черномаск. Я зарекся иметь дела с этим уродом. Где бы эта тварь ни скрывалась, лучше ей там и оставаться. Не могу не согласиться с данным утверждением. Вонючий коллектор, самое место для разлагающейся туши этой хрени. А Девстроука, продолжил Роман Сианис, уже давненько не было видно. Похоже, старик капитально залег на дно. По мне так, слишком уж капитально, проворчал пингвин, закуривая сигару. Еще немного, и он рискует выпасть из обоймы. Впрочем, это не наши проблемы. Идея Харви мне нравится, но надо подтянуть кого-то еще. Светлячок и Глинолицей тоже на какое-то время вне игры из-за этого новичка. Как там его? Тень, подсказал Китаёза. Его методы напоминают мне методы Шиноби. Мда, не в бровь, а в глаз, как говорится. Из ваших, что ли, заинтересовался пингвин? Нет, покачал головой Ли. Или Чан, блин, серьезный просчет с моей стороны, не знать имени местного лидера китайской группировки. Впрочем, с 90% вероятностью это либо Чан, либо Ли, а может и вовсе Чан Ли. Это исключительно японская фишка. Но сталкиваться с ниндзя приходилось, серьезные противники. Так может его и нанять? Спросил пингвин. Не его профиль, замотал своей череполикой маской Сианис, хотя жаль. Не знаю уж, чего он там сделал с глиняной мордой, но светляка он скрутил качественно. Ладно, тогда кто еще остается? К моему облегчению, вернул тему в более конструктивное русло пингвин. Ядовитый плющ, пугало, с ними связываться себе дороже, проворчал Дент, да и найти, проблема. Капитан Бумеранг, выдал негр, после чего уничижительные взгляды всех присутствующих скрестились на нем. Ладно, забудьте, который это уже раз, господа, раздался будто бы со всех сторон чей-то насмешливый голос. Шестерки, ровно как и сотрудники Рагнарёка, напряженно заозирались. Впрочем, главные действующие лица остались спокойны. Почти, ибо Харвидент прорычал в пустоту. Тебя не приглашали, Ридлер. Ха-ха, конечно нет, но, тем не менее, я решил почтить своим присутствием, пусть и не физически, ваш кружок по интересам. Ведь обсуждаемые вами темы касаются и меня. Ну, так что, сколько раз собирались команды, чтобы дать Бэтмену отпор? 5 или 6? Впрочем, неважно, вы, должно быть, уже уловили мысль. Удовлетворительного результата данная стратегия не даст. В лучшем случае их изувеченные тела запрут в Аркхеме, в худшем, вы составите им компанию. Ты говоришь так, будто тебе есть что предложить, выдохнув облачко дыма, заметил пингвин. С Бэтменом крайне занимательно играть, однако же, мы изначально находимся в неравных условиях. Сейчас он скажет, что у Бэтмена нет настолько гениальных мозгов, проворчал Двуликий. Если бы я так сделал, то был бы, несомненно, прав. Однако на этот раз я имею в виду нечто иное. Мы, в отличие от него, не знаем, что скрывается за его маской. Стащить с него маску не проще, чем убить, хмыкнул пингвин. Есть и другие способы узнать чью-то личность, кроме настолько примитивного. Голос Ридлера буквально вибрировал от переполняющего его самодовольства. Например, доверить это дело профессионалу в деле шпионажа и добычи информации. Говорят, в Готэме недавно объявился такой. Что-то мне не нравится, куда начал смещаться разговор, особенно учитывая тот факт, что происходящее я записываю для прокурора. Как бы ко мне теперь очереди желающих заглянуть под маску с резиновыми ушами выстраиваться не начали. Я же говорил, он не работает с нами, напомнил Сянис. Вам ли не знать, что есть множество способов заставить сотрудничать, усмехнулся Ридлер. Кажется, я уже знаю, кто стоит за Рагнарёком, а то уж больно агенты Смиты спокойны, в то время как их систему безопасности вроде как взломали. Конечно, это всего лишь догадка, но теперь меня не остановит даже отсутствие платы за эту информацию. И каких же, набычившись, снова влез негр. Зачем вы притащили сюда этого идиота? Страдальческим тоном вопросил Ридлер. Кого ты назвал идиотом? Взревел Тейсон, грозясь огромным кулачищем куда-то в потолок. Угомонись, придурок, рыкнул на него Дент. Что-то сказал, печеная морда. Не остался в долгу негр. Это было зря, потому как уже в следующую секунду на ногах оказались все, а шестерки столпились за своими боссами. Воздух в зале буквально сгустился от напряжения. Короче, прервал тишину голос Ридлера. Я с вами попозже свяжусь, приятного вечера. Ситуация выглядела до нельзя глупой, скорее всего, разрешилась бы сама собой, но момент был слишком удобен для нападения, чем и не преминул воспользоваться Бэтмен, вбросив в толпу бандитов несколько дымовых шашек. Дальнейшие, следуя договору с заказчиком, я снимать не стал, выключил камеру и передал ее тут же созданному клону, который сразу же двинулся на выход. Я же приготовился наблюдать за бесплатным представлением, и пусть дым еще не развеялся окончательно, моей сенсорики вполне хватило на то, чтобы оценить, как две мечущиеся в толпе фигуры методично и уверенно выбивают бандитов. В самом центре схватки действовал Бэтмен. Он буквально контролировал своих противников, вырубая их одного за другим. Мой друг Тим, под капюшоном Робина, все свое внимание посвятил персоналу сего гостеприимного заведения, отвешивая им нехилых звездюлей и попутно уворачиваясь от взмахов шоковыми дубинками. Это было единственное оружие, что присутствовало в зале, ибо гости сдали все свои стволы на входе. Полагаю, будь иначе, и Бэтмен не стал бы атаковать. Не из страха, понятно, а скорее из опасения, что в неразберихе бандосы просто-напросто перестреляют друг друга. А так, честная драка на кулачках. Ну, насколько вообще честной может считаться драка против Бэтмена? Тем не менее, когда противник более-менее пришел в себя, упорядоченное избиение быстро превратилось в самую настоящую свалку, в которой случайно прилетело Робину и сбило его с ритма, чем воспользовались его непосредственные противники, и не скажу, что совсем уж безуспешно. Тим неплохо дрался. Для обычного человека, так и вовсе отлично, так что минимизировать ущерб он сумел, тем более, что его костюмчик вроде как защищал от электричества. Тем не менее, его оттеснили от основной свалки и существенно ограничили в маневре, вынудив лишь защищаться. Особо сообразительный агент сбегал до барной стойки и, вернувшись с дробовиком, принялся выцеливать удобный момент. «В стороны!» — крикнул своим вооруженный охранник и, стоило им убраться с траектории стрельбы, грохнул выстрел. Заряд дроби прошел немного левее и выше плеча Дрейка, изуродовав стену за ним, а парень с дробовиком с криком выронил оружие. «Да и как не вскрикнуть, когда у тебя в руке засел метательный нож?» «Не скажу, что успел в последнюю секунду, но для одного конкретного Робина это было реально близко. И этот человек мне нотации о моей легкомысленности читает. Эх, жаль, нельзя будет ему это припомнить. Анонимность, все дела. Я покинул вечеринку, когда танцы пошли на убыль. Впрочем, я был не единственным, кто ушел пораньше. Сианис с Пингвином также решили, что для них это слишком модно и молодежно, и смогли утечь. Двуликий даже не попытался побороть искушение получить по своим двум лицам от Бэтмена, а китаец с негром, ну, они валялись где-то в куче бессознательных тел. «Я предупреждал», — ухмылялся Дрейк, когда я нажал на педаль газа и продвинулся на 1.5 метра вперед. Одна из центральных готэмских улиц в час пик просто не могла не быть забита. «Зато мы в просторе и комфорте», — пожал плечами я, а не скрючившись в карликовой тачке для офисного планктона. «Да и сидим высоко. Кажется, отсюда я вижу конец пробки. Всегда ищешь положительные моменты», — хмыкнул Тим, чуть поморщившись. «Видимо, последствия драки еще давали о себе знать. Это намного удобнее, чем смотреть на мир лишь в отрицательном ключе», — кивнул я. «Оптимизм — редкое качество для Готэма», — завел старую шарманку друг. «И оттого лишь более ценное и опасное. Опять Уин прессует», — предположил я. или с девчонкой своей поругался, Стефани, верно, нормально у нас все», – буркнул Дрейк. «Значит, сезонное обострение депрессии, это предположение не лишено смысла, какой-то он пришибленный в последнее время ходит. Он и до того, как немного огреб, такой был. Взбодрись, Тимми», – сказал я, включая радио. «Не зови меня Тимми», – возмутился он. «И это что, рок? Возможно, я чего-то не понимаю, но в такой тачке только кантри слушать. Ты прав». Я повернулся в его сторону и широко улыбнулся. «Ты определенно чего-то не понимаешь. Примечание к части. Многое успел подзабыть, но, надеюсь, не особо накосячил. Если найдете нестыковки, пишите, будем исправлять. И, да, извиняюсь за полугодичную задержку с продой». Глава 4. Бэтпищера. Через какое-то время, после разгона сходки, устало развалившись перед бэткомпьютером в бэткресле, Брюс Уэйн задумчиво вертел в руках метательный нож. Совершенно обычный ножик не самой удобной формы и не самого лучшего качества. Расходник. Такой можно запросто в любом оружейном либо охотничьем магазине купить. Единственное, что его отличало, белая обмотка на рукояти. Подобное он видел и раньше, в арсенале нового готэмского наемника. Тогда он пользовался нестандартной формой кунаями, которые тщательно за собой прибирал. Теперь же, судя по всему, в этом не было совершенно никакой необходимости. Так же, как и в этой обмотке, если не предположить, что кто-то хочет быть узнанным. Что-нибудь интересное, мастер Брюс. Как всегда бесшумно подошел дворецкий с подносом в руках, на котором стояла чашка кофе. «Спасибо, Альфред», не стал отказываться от напитка Бэтмен. По дню неповиновения ничего нового узнать не получилось. Каким-то образом Лиге Теней удалось организовать беспорядки в обход боссов мафии, что и неудивительно, даже Дент не решился бы на подобное безумство. Это значит, что их влияние на преступный мир Готэма куда шире, чем можно было предположить. Возможно, это уже не так, сэр. Не после того, что произошло. Возможно, отхлебнув кофе, согласился Уэйн. Пингвин упоминал, что ему пришлось заняться чистками в своих рядах, и я сомневаюсь, что остальные его в этом не поддержали. Разве что, Минг, если мне не изменяет память, триады никогда не были в дружеских отношениях с Лигой Теней, заметил Альфред. Они ни с кем не состоят в дружеских отношениях, но это не мешает им быть открытыми к партнерству, если дело выгодное. А владения Минга понесли наименьший ущерб. Уин поставил опустошенную чашку обратно на поднос и, поднявшись на ноги, принялся изучать выведенные на экран бэткомпьютера данные. Впрочем, это лишь детали. Мы до сих пор понятия не имеем, зачем это все затевалось. Беспорядки ради беспорядков совершенно не в духе раса. Но, то ограбление, даже учитывая ограбление, должно быть что-то еще, что-то хорошо скрытое, но я даже не пойму, в какую сторону смотреть. Так, что вы намерены делать, мастер Брюс? Со вздохом спросил Альфред, которого до сих пор волновала эта новая одержимость своего, как он до сих пор считал, подопечного. Продолжать искать, пожал плечами Бэтмен, но уже не в одиночку. Сэр, иногда и у Нигмы случаются проблески здравомыслия. Когда не можешь что-то сделать сам, следует доверить дело профессионалу. Но разве он не собирается сам склонить тень к сотрудничеству? Не думаю, что у него что-то получится. Изобразив подобие улыбки, Брюс Уэйн вновь поднял нож, спасший жизнь его ученику и соратнику. Они могут просто заплатить, пожав плечами, предположил Альфред. Будь все так просто, у нас в городе уже давно появился бы очередной наемник-головорез наподобие Дэдшота. Тень на удивление привередлив в плане выбора клиентов. Не думаю, что наемнику, пусть и с такой репутацией, стоит доверять, нахмурился дворецкий. Никто и не говорит о доверии. Но, в данном случае, с подходом работник-клиент мы вполне можем добиться результата. Бэтмен отвел взгляд от экрана, данные на котором были проверены и перепроверены далеко не один раз. Хоть какого-то. Хэллоуин – это не просто праздник. И всякая мистическая подоплека, если она и имеется, вовсе ни при чем. Хэллоуин – это мой день рождения в этом комиксовом мире. Вот уже ровно год прошел с момента моего появления здесь. Целый год я бегаю по готэмским крышам и решаю чужие проблемы, изредка сталкиваясь с местными злобофриками и прочими выдающимися личностями этого сумасшедшего мирка. И не могу сказать, что мне это не нравится. И пусть глобальной цели как не было, так и не появилось, но цель стать крутым наемником неплохо продвинулась. Меня знают и меня ценят. Пусть пока лишь в пределах одного города, но ведь это же Готэм. Ни в одном другом городе этой комиксовой Америки нет такого количества потенциальных клиентов, как здесь. Даже в Метрополисе нет. Хотя, учитывая собственнические замашки Лютера, о которых здесь не рассказывает только ленивый, удивляться тут нечему, всех из своего города Лысый выжил. Впрочем, если верить прессе, не он один, папашка его тоже в свое время постарался, не любит Лютера конкурентов у своего порога. Кстати, может здесь и зарыт корень вражды Лютера и Супермена, два альфа-ча не поделили территорию, по мне так вполне правдоподобная и заслуживающая права на существование версия. Меж тем, и без наемничества дела мои вполне неплохи. Наконец, закончил свою тайную базу и обеспечил ее всем необходимым. В плане крутизны и пафоса знаменитой бэт-пещере она, конечно, уступит, но вот комфортом, удобством и безопасностью наверняка даст 100 очков вперед. Даже Супермен, вуайерист галактических масштабов, ее не найдет. Кроме этого, мной была открыта и на данный момент вовсю работает небольшая, но перспективная конторка со скромным названием Uartix Projects. О каких проектах идет речь? Ну, это только пока мы лишь играем на бирже, втихую отмывая заработанное мной бабло через офшоры и потихоньку наполняя наши банковские счета. Но недалек тот день, когда мы займемся инвестициями. В мире, где наука движется семимильными шагами, и движут ее в большинстве своем в конец упоротые ученые-энтузиасты, грех не присосаться к этой золотой жиле. Взять под крыло самых перспективных, даже если они на всю башку отбитые. Так что, при правильном руководстве они не только прогресс подстегнут, но и, возможно, не пополнит собой ряды безумных гениев, которых и без того хватает. Даже один такой кадр, уже отклонение от нормы. Хотя, возможно, к этой теме я подхожу категориями первомира. Да плевать, даже если на одного чокнутого ученого в мире станет меньше, это уже победа у Uartix Projects. Но пока, естественно, это все лишь в планах. Как знать, может их воплощение и есть моя глобальная цель. Не знаю. Пока, не знаю. Если отвлечься от дел, то в плане личных знакомств за этот год у меня вышло по-разному. В образе тени я перезнакомился с большей частью бизнес-элиты города, надрал зад нескольким злобофрикам и установил нейтральные отношения с местной супергеройской диаспорой, бэт-семейством. Как Кен Уартикс завел кучу приятелей, регулярно навещаю нескольких девушек, впрочем ни одну из них своей девушкой я назвать не могу. Также, сманил к себе в штат саму богиню исчисления Лизу, с которой, кстати, пришлось перейти на более деловые отношения, ибо, непрофессионально. Ну и, конечно, задружился с Тимом Дрейком, активным членом рукокрылого отряда, между прочим. Причем, эта его рукокрылость скорее препятствует нашей дружбе, чем приносит хоть какую-то пользу. Вернее, препятствовала бы, если бы мне не было на это насрать, я и в Мангомере частенько выбивался из общих правил, так что подобные пустяки меня не особо волнуют. Вот так и живем. Днем пугаю пешеходов на своем тракторе, как отзывается о моей новой тачке Тим. Ночью же, скачу по крышам бешеным кузнечиком, ибо услуги мои имеют спрос. В общем, скучать некогда. Итак, на годовщину моего пребывания в этом мире решил это дело отпраздновать, а заодно почтить местные традиции, побродить по городу ряженым. Облачился в свое лучшее цветастое кимоно, встал на деревянные гетто, за пояс засунул муляж катаны, а шевелюру прикрыл коса, соломенной конусообразной шляпой. Хотел, было, протектор под шляпу надеть, но устыдился, все же вещь статусная, не маскарадная. И пусть я вряд ли когда-нибудь вернусь в Мангомер, от этого она менее для меня значимой не станет. Тим мой самурайский костюмчик оценил высоко, хотя не преминул съязвить, что с моими вкусами мне бы больше подошел образ ковбоя. Сам он, особо не оригинальничая, вырядился пиратом. На мой закономерный вопрос о причине такого выбора, ответил: «Дрейк я или не Дрейк?» Арр, заверил его, что, конечно же, Дрейк, причем самый натуральный, после чего мы двинули заниматься излюбленными пиратскими занятиями, кутить и веселиться. И, должен признать, было действительно весело, хотя кутил я, по большей части, один, ибо пирата Дрейка, с помощью специальной фейской магии выследила фея Стефани, и увела его в далекую фейскую страну. Судя по предвкушающему выражению единственного глаза, второй был под повязкой, Тим против подобного похищения ничего не имел, скорее уж совсем наоборот. Я же надолго без компании не остался, созвонившись с сокурсниками и узнав, в каком клубе они замутили свой шабаш, отправился туда. Утро встретило меня в логове тигра, вернее, тигрицы, выкрашенная в полосочку сокурсница Эмми, уже без своих мохнатых и достаточно откровенных шмоток, обнаружилась спящей прямо у меня под боком. День рождения прошел хорошо. Я стоял с одного края крыши, он с другого. Могучая бронированная фигура, с развивающимся на ветру плащом, в свете неоновых вывесок смотрелась грозно и пафосно. Я же, наоборот, скрылся в тени и не отсвечивал. «Рад, что ты пришел, наконец», — заговорил первым Бэтмен. «Тот еще подарочек поджидал меня дома». Когда я все же до него добрался, из логова тигрицы выбраться бедному самураю оказалось не так-то просто. Итак, почтовый Фуин-ящик преподнес мне сюрприз, приглашение поговорить за дела от Бэтмена. Честно говоря, чего-то подобного я и ждал, разве что не думал, что он назначит мне встречу как все нормальные люди, а не подловит меня на какой-нибудь крыше. Впрочем, на крыше мы, в итоге, все же оказались. Должен сказать тебе спасибо. «Когда мы сошлись по центру», — произнес Бэтмен, после чего кинул мне мой ножик. Я кивнул, припрятав железку. «После нужно будет от нее избавиться. На всякий случай. Зачем я вообще выдал себя тогда, если вполне мог устранить угрозу для Тима множеством других, совершенно никому незаметных способов? Все очень просто, требовалось четко обозначить свое мнение относительно сложившейся ситуации». Бэтмен слышал план Ридлера, что могло перевести меня из разряда нейтралов во врагов, пусть даже невольных, сильно дело это не меняло. Все же, раскрытие личности, не та тема, с которой стоит шутить. Поэтому я таким вот недвусмысленным способом и разъяснил свою позицию. Ридлер много на себя берет, раз полагает, что сможет склонить меня к чему-либо, на всякий случай, уточнил я. «Я так и понял», — ответил Бэтмен. «Если от него будут какие-то проблемы, я с ними разберусь, как в случае с Дефстроуком. Знает, подозревает, или намекает на то, что тогда мне понадобилась помощь, надеюсь, последнее». «Возможно», замявшись для вида, ответил я, «не недооценивай его, он очень непредсказуем, я запомню. Если это все, еще, я хотел бы предложить тебе работу, по твоему профилю, неожиданно». Прям удивил, Ушан Крыланыч, «ты ведь помнишь день неповиновения?» Я кивнул, после чего Бэтмен рассказал, что до сих пор расследует это дело, однако ничего толком не узнал, кроме того, что за всем стоит Лига Теней. Гораздо больше его интересуют причины, по которым они все это организовали. Конечная цель Лиги Теней в Готэме – его полное уничтожение. Под прикрытием той шумихи можно было бы сделать все, что угодно, и мне не хочется, чтобы в одно прекрасное утро вместо города появилась гигантская радиоактивная воронка. «Все настолько серьезно?» – пересохшими губами спросил я. «Мне подобная перспектива тоже не понравилась. Они фанатики», – произнес Бэтмен, – «и пусть их цели абсурдны, но действия всегда предельно рациональны и нацелены на результат. Поэтому вероятность подобного исхода далеко не нулевая. И что ты от меня хочешь?» «Джейкоб Минк, предводитель триад в Готэме, я подозреваю его в сотрудничестве с Лигой Теней. Ну, в моем сердце он навсегда останется Чаном Ли. Я хочу, чтобы ты выявил эти связи, если они имеются», — кратко описал мою задачу Бэтмен. «А почему ты сам этого не сделаешь?» — спросил я. «Ну вот что за дела, он же, Бэтмен, если бы мог, давно бы уже сделал. Ты занимаешься этим на профессиональном уровне, возможно, найдешь то, что пропустил я. По ощущениям, он будто за соломинку хватается, но я не собираюсь ему этого говорить. Я посмотрю, что можно сделать», — ответил я, — «но ничего не обещаю». «Пусть так», — кивнул Бэтмен, — «если найдешь что-нибудь, свяжись со мной, как в прошлый раз». И еще, я остановил его прежде, чем он исчез в своем бэтстиле. То, что я не озвучил размер гонорара, не значит, что его не будет. На данный момент мне трудно его определить. Будет результат, выставишь счет, какой сочтешь нужным, — согласился Ухокрыл и сиганул с крыши. Подойдя к краю, я пронаблюдал за его планированием межвысоток. Низко летит, должно быть, к дождю. Работа на Бэтмена, кто бы мог подумать. Непонятные мутки Лиги Теней — это, конечно, опасно и стрёмно, но, ко всему прочему, у меня должок перед ним, за того же Дефстроука. Так что придется выложиться на полную, ибо в должниках я ходить не люблю. Однако нужно еще и не продешевить, а то на шею сядет да плащик свой свесит. Бэтмен, не Бэтмен, человеческая природа неизменна и жадна до халявы. Глава 5. Работа на прокуратуру Готэма на поверку оказалась чем-то большим, нежели очередным заказом. После того, как я сдал камеру и получил вознаграждение в полном объеме, Я заинтересовался, а на какие, собственно, средства они меня наняли? Все-таки это госструктура, а не частная контора, то есть финансируют ее честные, и не очень, налогоплательщики, типа меня самого. Заинтересовавшись, провел небольшое расследование, в смысле, проник на охраняемую территорию в поисках секретной информации, что совсем не удивительно, вполне ее нашел. Как выяснилось, и из этой истории торчат чьи-то, не буду указывать пальцем, резиновые уши. Нет, Бэтмен не заносил чемоданы бабла лично прокурору. Однако же, с подачи Брюса Уэйна был открыт специальный фонд, в который добровольно скидывались более-менее состоятельные люди Готэма, на повышение эффективности борьбы с преступностью. В прессе это не освещалось, но и абсолютно закрытая информация не была. Наверное, для того, чтобы богатеи могли хоть как-то отслеживать эффективность растраты нажитых непосильным трудом средств. Чтобы в дело шло, а не на дачу прокурора и тому подобное, понятное дело. Вот из этого фонда и были оплачены мои услуги. И заметка о том, куда ушла приличная часть денег, тоже имелась. Без именной подробности, естественно, но знающие люди поймут. Так вот, подобное сотрудничество с прокуратурой неплохо так сказалось на моей репутации, отчего заказы не то, чтобы повалили с удвоенной силой, но клиентская база расширилась на несколько человек. Вроде и немного, но в данном случае, качество вполне скомпенсировало количество. Взять, к примеру, Эдгара Хиггса, человека, ради заказа которого мне понадобилось впервые покинуть Готэм по работе. И пусть занесло меня относительно недалеко, в Блёдхэвен, но сам факт того, что слухи обо мне вышли за пределы Готэма, меня немало воодушевил. Единственное, пришлось извратиться с доставкой себя до вышеозначенного населенного пункта и полетать зайцем на самолете. Просто пришел в аэропорт, проник на первый же борт до соседнего города и через 2 часа был уже на месте. Хиггс слыл экстравагантным богатеем, поднявшимся на услугах связи и всяких разных соцсеточках. И был у него, разумеется, свой собственный небоскреб, Хиггс Тауэр. Я, привыкший к монументальной готике, моду на которую, как я помнил из лекции Альфреда, задал Бенджамин Уэйн, не особо впечатлился огромной зеркальной башней с плавными обводами. Хрупковато как-то она выглядела в сравнении с готэмскими высотками, совершенно неосновательно. Впрочем, это дело вкуса. Наняли меня за тем, чтобы я проверил систему безопасности здания. Мне требовалось проникнуть в серверную, побыть там 10 минут и скрыться, позже предоставив отчет о том, какие я обнаружил бреши в защите. Естественно, охрана об этом оповещена не была, так что при обнаружении от нее можно было ожидать крайне враждебных действий, в то время как мне слишком уж сильно калечить охранников не рекомендовалось. Осложнялось задание еще и тем, что для его выполнения мне пришлось значительно урезать арсенал способностей, к которым я обычно прибегаю для проникновения куда-либо. Нет, будь это стандартное проникновение с изъятием чего-либо, подобных проблем не возникло бы. Но мне ведь еще отчет составлять, так что пришлось использовать лишь те навыки, которые могут быть воспроизведены обычными людьми с соответствующей подготовкой, либо с карманами, набитыми гаджетами для подобных дел. Будь в Хиггс Тауэр системы безопасности Уэйна, и это было бы непросто даже для меня, а так, лишь потратил больше времени на то, чтобы добраться до цели. В серверной меня поджидал сюрприз, какая-то экспериментальная защита, основанная на внутренней технологии Хиггс Корп. Так что абсолютно незамеченным в самое охраняемое помещение здания, без применения техник, проникнуть было невозможно. Пришлось экстренно шевелить извилинами, затем искать среди персонала кого-то имеющего доступ, и, взяв его в оборот, прорываться в серверную. Разумеется, была поднята тревога, пусть и не сразу, но все же условленные 10 минут в серверной я отсидел. Уходить решил через крышу, благо забрался я довольно высоко. Проблем на выходе не возникло, меня даже не заметили. Разве что лазеры в шахте лифта заставили проверить тело на гибкости. Результатами проверки я оказался доволен. Разумеется, при тревоге здание блокировалось, включая и выходы на крышу, что, впрочем, препятствием не стало, и в этом городе вентиляция была словно на Бэтмена рассчитана. Может, это эпичный летучий мышиный заговор для облегчения нашему бронемышу проникновения куда-либо? У подножья небоскреба перемигивались красные и синие огоньки, и даже с вершины башни я отчетливо слышал вой сирен. Собрался куда-то, раздался сзади насмешливый голос. Вот так я и свел знакомство с очередным членом бэтсемейства, отвечающим за Блетховен. Да-да, блудный сын, если так можно выразиться, Бэтмена, упорхнувший из-под папочкиного крыла строить собственную супергеройскую карьеру. И, судя по тому, что я успел на него нарыть перед отправлением в этот город, уроки он усвоил хорошо, потому как крепко держал за яйца преступный мир Блетховена. Эту идиллию портили разве что немногочисленные местные злобофрики, а также залетные гастролеры. Ну, зато тут хотя бы не скучно. Впрочем, по сравнению с тем же Готэмом, сонное царство. Медленно обернувшись, я увидел парня, облаченного в черный костюм с элементами брони и красной галкой на грудине. Маска его была типа бэтменской, разве что без фирменных ушей. Ну, оно и понятно, многое ли скроет классическая маска из комиксов. В реальном комиксовом мире, как бы смешно это ни звучало, к вопросам сохранения тайны личности относились куда более серьезно. «Ты не местный», внимательно меня осмотрев, заключил Найтвинг, на что я лишь пожал плечами. «Сам скажешь, что ты здесь забыл и кто тебя нанял, или пойдем сложным путем. Спарринг с первым, возможно лучшим, учеником Бэтмена, это именно то, ради чего я позволил ему себя заметить. Не то, чтобы это действительно мне нужно, но профессиональный интерес – это такой профессиональный интерес. Так что, вместо ответа я встал в боевую стойку. Ну почему никто не выбирает легкий вариант?» Преувеличенно грустно вздохнув, посетовал Грейсон, достав из-за спины пару дубинок, навершия которых окутались электрическими разрядами. «Трудности закаляют», — ответил я. «И ведь не поспоришь же», — с этими словами Найтвинг бросился в атаку. «Должен признаться, если бы он мог укреплять тело чакрой, то стал бы для меня довольно серьезным противником. У него был стиль, и стиль этот был хорош. Отточенные движения, неожиданные связки, минимум захватов и блоков, постоянный напор и удары, сыплющиеся буквально со всех сторон. В смысле, так должно быть, кажется его противником, не имеющим ускоренного восприятия. Удар, отскок. После ухода от удара, стремительная контратака. Движение не прекращается ни на секунду. В этом стиле вполне узнавались отдельные элементы стиля Бэтмена, во всяком случае, того, что я успел подсмотреть при его нападении на сходку. Тем не менее, Найтвинг неплохо подстроил ту базу, что дал ему учитель, под себя и свое оружие. Если это еще не мастерство, то уже нечто очень близкое. Все намного более технично, чем у того же Девстроука, хотя старик имел собственные фишки. В общем, боем я был более чем удовлетворен, в отличие от Грейсона, который так и не смог нанести мне какого-либо урона, нарываясь в основном на жесткие блоки и редкие контратаки. Наверняка в таких ситуациях дело решали шоковые дубинки, но не в моем случае. В очередной раз, уйдя от взмаха искрящейся палки, я отпрыгнул назад, разрывая дистанцию. «Это было познавательно», — сообщил я. «Меньшего от ученика Бэтмена я и не ждал, но мне пора. Извини, но что бы ты там ни украл, уйти с этим я тебе не дам», успев отдышаться, произнес Найтвинг, вновь выставив перед собой свои дубинки. «Меня нанял Хиггс для проверки систем безопасности», раскрыл я ему суть своего задания, которое, как мы обговорили с заказчиком, не являлось секретом. В случае возникновения шумихи, что и произошло, Хиггс сам должен был уладить все с полицией и в прессе. «Думаешь, я в это поверю?» — усмехнулся Грейсон. «Это не имеет значения», — пожал плечами я, после чего с разбега спрыгнул с края крыши. В общем и целом, командировка в другой город прошла отлично. Поднял еще немного денег, заявил о себе в Блетховене, указал на дыры в безопасности Хиггсу, познакомился с Найтвингом. Причем последнее, в качестве бонуса, ибо сам я эту встречу уж точно не планировал. Единственный минус — неудобство перемещений на дальние дистанции, потому как лететь в грузовом отсеке, в окружении чьего-то багажа, не шибко комфортно. Так что, если вернее, когда список моих клиентов уверенно распространится на другие города, придется создавать в них тайники с телепортационными печатями. Как представлю объемы работы, волосы на затылке шевелиться начинают. Нет-нет, совсем не из-за лени, исключительно от перспектив, никак иначе. За те пару дней, что меня не было в Готэме, ничего особо не изменилось. Земляной клон, заменяющий Киноуартикса, рассказал все, о чем мне необходимо знать, после чего я отменил технику. Клона в качестве тени я не оставлял, дабы у всех любопытствующих не сложилось впечатление, будто бы меня больше, чем должно быть. Разве что птицы-клоны, приставленные следить за Джейкобом Мингом, исправно несли свою службу, отслеживая его перемещение. Да, я не забыл о заказе от Бэтмена, но торопиться в подобных делах не стоит. Раз уж он ничего не нарыл, значит, этот китаец либо ни при чем, либо чертовски хорошо шифруется, а потому глупо надеяться на сейф с секретными документами. Вот я и обложил его с помощью своих беспилотников. Теперь, когда я вернулся, можно засылать клонов-шпионов в места, где обычно тусит Минг, и ждать незнамо чего. Впрочем, как раз в этом и заключается основная работа Шиноби, занимающегося добычей информации, смотреть, слушать, ждать. Блетховен, квартира Дика Грейсона. Через день после переполоха в Хикстауэр. Да, это он, подтвердил Дик, после просмотра одного весьма интересного ролика, в котором некто, одетый в костюм ниндзя, в прямом смысле оседлал довольно известного в определенных кругах маньяка-поджигателя на реактивной тяге. Сам же Дик Грейсон устроился в удобном кресле, которому все же было далеко в плане удобства добыть кресло, перед навороченным компьютером чуть ли не в полстены его не самой маленькой квартиры. И, да, до бэткомпьютера данная система также не дотягивала. Впрочем, Найтвингу встроенный анализатор ДНК и прочие излишества были не особо нужны. Зато у него несколько экранов, и с одного из них на Дика с интересом смотрела красивая девушка с собранными в пучок ярко-рыжими волосами. «Значит, это действительно тень», — кивнула она. «Раньше мне о нем слышать не доводилось», — задумчиво пробормотал Дик. «Ну, так ты почаще в Готэм заезжай, а то совсем от жизни отстал в своей глуши», — поддела его девушка. «И ничего тут не глушь», — возмутился Грейсон. «И вообще, мне тут нравится». «Да неужели?» — скептически протянула рыжая. «Барб, не начинай снова, мы об этом уже не раз говорили», — откинувшись на спинку своего Найтвинг-кресла, вздохнул он. «Барбара Гордон, а это была именно она», — насупилась, но все же решила сменить тему. «Ладно, давай по делу». Тень появился в Готэме около года назад и за это время успел прославиться как надежный наемник, не занимающийся откровенно грязными делами. «Брюс, полагаю, смог бы рассказать тебе больше, держу пари, что у него и на этого парня досье собрано, но по какой-то причине ты решил обратиться ко мне». Барб укоризненно посмотрел на девушку Грейсон. «Вот что ты вечно так напрягаешься, когда я о нем говорю. Барб, пора бы вам уже помириться. Мы с ним не в ссоре, Барб. Просто я хочу играть соло», — сдался Дик. «И могу тебя заверить, что вернусь в Готэм на Рождество». «Правда?» — Барбара заметно оживилась. «Правда», — усмехнулся Грейсон. «Так что там с этим тенью? Ну и имечко он себе выбрал. Как я уже говорила, ничего определенного больше сказать не могу. Ну, кроме того, что за пределами Готэма его раньше не видели. Так что он, похоже, расширяет бизнес. Хорош бизнес, весь центр перебаламутил. Да и Хикс тоже хорош, нашел, кого нанять», — проворчал Дик, потирая отшибленный бок, по которому пришелся один из ударов наемника. «Ты так говоришь только потому, что он надрал тебе зад», — подразнила его Барбара. «Эй, он не надрал мне зад», — в общем-то справедливо возмутился Найтвинг, — «это была ничья. К тому же, именно он от меня сбежал, а не наоборот». «Да-да, Дик, я тебе верю», — покивала головой девушка. «Но если серьезно, то ты меня заинтересовал. Раньше я и не думала, что этот тень что-то из себя представляет, даже после того, что ты мне продемонстрировала. Светлячок, серьезно, однажды этого неудачника пожарная бригада струями из шлангов к земле прибила. Даже после того, что случилось, ты продолжаешь недооценивать противников», — вздохнул Дик. «Не шути с этим парнем, он действительно силен. Тебе виднее», — нахмурилась Барбара, видимо вспомнившая о чем-то неприятном. «Давай лучше расскажи, как там у вас дела?» Заметивший это, Грейсон решил отвлечь ее от грустных мыслей. «Как Тим? Справляется? О, Тим недавно отжег. Даже не представляешь, что учудил. Я весь внимание». Дик Грейсон сидел и с грустной улыбкой слушал рассказы Барбары Гордон. Все хорошо было в свободном полете, но кое-что его донимало – одиночество. Нет, он, конечно, завел себе приятелей на новом месте, но поделиться с ними своими тайнами было нельзя, и в бою они не прикроют, и на помощь не придут. Дик потряс головой в надежде избавиться от подобных мыслей. Именно для того, чтобы научиться бороться в одиночку, рассчитывая лишь на себя, он и упорхнул из гнезда, и не стоит об этом забывать, а тем более, жалеть о когда-то принятом решении. Глава 6. Рождество подкралось незаметно. Я, как обычно, выполнял заказы, поток которых и не думал иссякать в это время года, дошпионил за Мингом, который пока не торопился раскрывать мне свои секреты. В общем, все шло своим чередом, пока однажды в моем почтовом ящике, причем обычном, а не Фуин, я не нашел приглашение на рождественские торжества в особняк Уэйнов. Тут же набрал Тима, ибо срочно требовались разъяснения. Как оказалось, это было ежегодное мероприятие, на которое Уэйн-бизнесмен приглашал своих партнеров, а также важных городских шишек, ну и тех, кому каким-либо образом симпатизировал. Например, представителям благотворительных организаций и некоторым репортерам. Не являясь никем из вышеперечисленного, задался закономерным вопросом, что за фигня, на что Тим рассмеялся зловещим смехом и рассказал, что мое приглашение – исключительно его инициатива, чтобы я, значит, посмотрел на верхушку готэмского общества в естественной, так сказать, среде обитания, ну и, разумеется, себя показал, вот уж подстава так подстава. Впрочем, я не в обиде, ибо дело действительно полезное и нужное, если я собираюсь развивать свое дело, то примелькаться среди элит заранее определенно стоит, что, с моей-то прической не станет чем-то сложным, буду как бельмо на глазу у присутствующих. В тот день я с содроганием проверял почтовый Фуин ящик, потому как обнаружить там заказ от Уэйна на охрану сего мероприятия было бы, ну, по меньшей мере, забавно. Охранять самого себя? Нет, в жизни шиноби и не такие казусы порой случаются, но не часто, не часто. К моему облегчению, послание от Уэйна не было ни тогда, ни позже. Оно и понятно, незачем приглашать залетного ниндзю в дом, напичканный под завязку разнообразной бытаппаратурой и хранящий в своих недрах кучу секретов. Надеюсь, Уэйн подстрахуется иными способами, потому как очень уж жалостливо звучала от него та история с нападением Фриза на особняк. Как я и говорил, время до праздника пролетело незаметно. Вот, я вскрываю конверт с приглашением, и, будто бы уже в следующий миг, мой Гризли, напоследок взрычав двигателем, паркуется возле особняка Уэйнов. Я долго думал, в каком образе предстать перед высокой публикой, стоит ли к своей необычной прическе и нетипичной машине надеть соответствующий костюмчик, например, нарядиться в стиле техасского нефтяного магната, с ковбойской шляпой и шнурком вместо бабочки. Но, в конце концов, решил не пороть горячку, рассудив, что и без того эпатирую всех и каждого, а потому облачился в стандартный приталенный смокинг, взятый на прокат. Девушки со мной не было, не потому, что не из кого выбрать, а исключительно для того, чтобы никто не мешал мне флиртовать с приглашенными мадамами. В огнях праздничной иллюминации особняк Уэйнов смотрелся все так же величественно и даже чуть более приветливо, чем запомнилось мне в прошлый раз. «Здравствуйте, Альфред!» — кивнул я бессменному дворецкому, встречающему гостей. «Мистер Уэртикс», — небольшим поклоном поприветствовал меня он, — «От лица семьи Уэйн позвольте поблагодарить вас за то, что решили встретить этот замечательный праздник в нашей скромной компании. Пожалуйста, проходите». В этом комиксовом мире Рождество также считалось семейным праздником. Мне на это было плевать, ведь я не праздновал его ни в одном из миров. То ли дело Новый год. И хотя это уже мое второе Рождество в этом мире, первое я банально пропустил, заработавшись. Ну, зато сейчас наверстаем упущенное, возможно, даже на пару лет вперед. Зал, выбранный для проведения мероприятия, был не самым большим в поместье. Как человек, для которого провели в свое время тут чуть ли не экскурсию, я могу с уверенностью это утверждать. Так вот, он был пусть и не самым большим, но определенно очень уютным. Приглушенное освещение, потрескивающий камин в полстены, огромная нарядная елка в углу, небольшая сцена, где приглашенные музыканты наяривают всякие рождественские мелодии, и несколько круглых столиков, рассредоточенных по залу. На удивление, народу тут было не так уж и много, впрочем, часть из присутствующих я знал по своей основной работе, а вот новые лица, скорее всего, не имели к миру больших денег совершенно никакого отношения, так называемые особые гости Брюса Уэйна. Впрочем, одного скромного начинающего бизнесмена также можно причислить к этой категории. Стоило мне появиться в дверях, как я тут же стал центром всеобщего внимания. «О, Кен!» – прошествовал ко мне хозяин мероприятия, сверкая белоснежной улыбкой. «А мы тебя заждались. Господа, позвольте представить, Кен Уэртикс, мой начинающий, но очень амбициозный коллега. Уверен, в будущем он не раз нас удивит». Уэйн добродушно похлопал меня по плечу и сунул в руку бокал с шампанским, до этого стянутый с подноса проходящего мимо официанта. «Не робей, Кен!» тут все свои. Тихо, чтобы только я его слышал», — проговорил Брюс. «Развлекайся». После чего пошел представлять очередного прибывшего гостя, коим оказался директор готэмского приюта. Впрочем, скучать мне не дали, ибо уже в следующий момент, подхваченный подошедшим Тимом, я был отбуксирован к группе молодежи, оккупировавшей пару столиков возле камина. Надо сказать, личности подобрались со всех сторон примечательные. Тут были и Дик Грейсон, и Барбара Гордон, и уже знакомая мне блондинка Стефани. Крутая прическа, не заметить сарказма в голосе профессиональной рыжульки Барбары не смог бы разве что глухой. «Спасибо», — невозмутимо откликнулся я, отсалютовав ей бокалом. «У тебя тоже ничего. Комиссарская дочка», как окрестил ее Тим при представлении, хоть и пыталась насупиться, но долго сдерживать улыбку не смогла. Несмотря на причастность собравшихся у камина молодых людей к бытсемейству, хотя насчет той же Стефани я не был уверен, общение с ними проходило легко и весело. Определенно, держать себя в рамках они могли без проблем. Не шарили глазами по залу в поисках врагов, не дергались от резких движений и не допускали в разговоре никаких двусмысленностей, понятных только своим. Может показаться, что это дело несложное, но подавляющее большинство генинов из манго мира и даже некоторые чунины с этим не согласятся. Нужно обладать хоть каким-то подобием самоконтроля и уметь подавлять в себе развиваемые с раннего детства инстинкты убийцы, чтобы хоть какое-то время достоверно играть роль обычного обывателя. Тут, разумеется, ситуация несколько иная, в чем-то не настолько запущенная, но со своими подводными камнями. Все же двойная жизнь накладывает на человека некий отпечаток, и разграничивать себя в маске и без нее может быть сложно. Впрочем, присутствующие вполне уверенно с этим справлялись, и это с учетом того, что я знал, на что следует обращать внимание. Все же за время знакомства с Тимом я смог заметить за ним несколько косяков, не критичных, но способных знающим людям сказать многое. Однако же и Nightwing's Batgirl в этом деле поопытнее моего друга будут, об их наставнике я вообще молчу, вот уж где высший пилотаж. В общем, пообщались мы неплохо. Разумеется, основной темой разговора был я, новое лицо, как-никак. Откуда такой красивый взялся, к чему стремлюсь, есть ли у меня девушка, натуральный ли это цвет волос, несмотря на все заверения, Бэтбарби мне, похоже, так и не поверила, и еще множество подобных вопросов. Когда интерес ко мне немного спал, Тим решил познакомить меня со своим отцом, также присутствующим на вечере. Как тень я уже был знаком с Джеком Дрейком, а потому знал, чего от него можно ждать. Отец Тима был довольно суровым и жестким дядькой, твердой рукой управляющим своим делом, жутко принципиальный и на удивление честный для американского бизнесмена. Он бодро рассекал по залу на своем футуристичного вида кресле-каталке, не подавая и вида, что это доставляет ему хоть малейшее неудобство. «Пап, притормози», — окликнул его Дрейк, когда мы нашли его среди гостей. «Вот, знакомься, Кен Уэртикс, я тебе о нем рассказывал». Подкатив к нам ближе, старший Дрейк крепко пожал мне руку, при этом пронзительным прищуром изучая мое лицо. Честно говоря, когда я впервые его увидел, даже заволновался немного, ибо Джек был поразительно похож на Клинта Иствуда. Особенно когда щурился, вот как на меня сейчас, только стиснутой в зубах сигареты не хватает для полноты картины. «Наслышан, наслышан», — кивнул он. «Говорят, ты не городской, решил податься в большой город за легкими деньгами, вместо того, чтобы честно работать на своей земле, не сказал бы, что в городе легко зарабатывать. Другое дело, что возможностей тут намного больше. Были бы мозги, а возможности найти можно везде. Не могу не согласиться», — вежливо кивнул я на ворчание матерого дельца. «Еще бы. Ладно, проваливайте, поприставайте к каким-нибудь девкам, и не мешайте мне отдыхать». Я решил последовать дельному совету и тактично отвалил. Тим ненадолго задержался. Немного простимулировав слух чакрой, полезное умение для шпиона, я различил возмущение моего друга относительно того, что Джек мог бы быть со мной и повежливее. Когда этот панк докажет, что способен не только оставленные в наследство денежки проматывать, тогда и посмотрим, — отбрил его отец. При этом мне показалось, что он имел в виду не только меня, но и еще одного обладателя семейных богатств, в чьем доме мы и находимся. Странно, Тим говорил, что у Джека с Уэйном, если не дружеские, то вполне нормальные отношения. Хотя, наскоро изучив характер Дрейка-старшего, можно сделать вывод, что он ворчит чисто из любви к процессу. Вот только будет ли этот вывод верным? Шатаясь по залу, то и дело натыкался на знакомые лица, пока не ухватился взглядом за лицо, знакомое всему Готэму. Вики Вейл, местная репортерша и телезнаменитость. И хоть она работает на телевидении, а не в газете, за пределами города она менее известна, чем та же газетчица Лоис Лейн. Впрочем, профессионализм к ее славе не имеет никакого отношения, в отличие от пары удачных фоток, где та возлежит на руках самого человека из стали. Ходят слухи, что Вики в некоторой степени одержима Бэтменом, и я даже смотрел ее специальный репортаж о влиянии человека мыши на криминальную обстановку в городе. Надеюсь, любопытство не заведет ее слишком далеко. Пусть Бэтмен и не опускается до откровенного вредительства непричастным, но за попытку подобраться к тайне его личности вполне могут последовать очень неприятные для карьеры последствия. Все же в некоторых вопросах решают именно деньги и связи. Мисс Вейл, подкатив к репортерше с парой бокалов шампанского, позвал ее я. Кен Уэртикс, к вашим услугам. Вместо того, чтобы глубоко поклониться, подметая бородой и без того чистый пол, я, за неимением бороды, просто протянул ей один из бокалов. «Спасибо», милостиво приняв его, произнесла она. Кен одарил репортершу улыбкой, она улыбнулась в ответ. «Контакт установлен». Завязалась непринужденная беседа, за время которой я использовал на Вики часть своего арсенала комплиментов, особо уделяя внимание ее профессионализму, что ей пришлось по нраву. Беседу нашу прервала мелькнувшая неподалеку фигура Брюса Уэйна, завидев которую Вики поблагодарила меня за внимание и подорвалась в сторону, где еще секунду назад мелькала широкая уэйновская спина. Я бы обиделся за подобное пренебрежение, если бы не видел наполненного решимостью блеска ее глаз. Уже сочувствую Брюсу, если, конечно, он не затеряется среди гостей, его ждет незапланированное интервью. Оставшись без собеседницы, решил с пользой провести время и отправился к столу, на котором были разложены закуски. Я прекрасно помнил, что готовит в этом доме восхитительно. Вечер прошел спокойно. Видимо, Уэйн заботился охраной своего дома всерьез. Ну, или просто заранее выбил тех, кто мог бы испортить ему праздник, с него станется. За это время я успел обзавестись несколькими не то чтобы полезными, но довольно интересными знакомствами. Пригласить на танец Барбару Гордон, быть ей отвергнутым, она весь вечер не отлипала от Грейсона, ненавязчиво поддерживая его под локоть, заново найти среди гостей Вики, протанцевать с ней остаток вечера и получить дозволение подвести ее до дома. Когда мы покидали сей гостеприимный дом, Брюс Уэйн, проводивший нас до выхода, незаметно для Вики показал мне большой палец. Пробуждение после бурной ночи выдалось не слишком приятным. Нет, кровать была широкой и мягкой, даже фигуристая блондинка без ничего под боком имелась. Вот если бы эта милая блондинка не исторгала из себя грязные ругательства и страшные проклятия в адрес не пойми кого, все было бы вообще идеально. Чего шумим? Конец света проспали? Сев на кровати, сонно спросил я. Узрев мою сонную физиономию и взлохмаченную более обычного шевелюру, Вики осеклась на полуслове. «Прости, что разбудила», — повинилась она, «но мы действительно кое-что проспали». Репортерша махнула рукой в сторону включенного телевизора, висящего на стене напротив кровати. «Просто бомба», — она откинулась на подушке, прикрыв свои прелести одеялом, «а я все пропустила, и ведь специально мобильник вырубила, чтобы никто не отвлекал». По телевизору показывали Джокера, но это был необычный репортаж с места происшествия, а видеозапись, причем весьма паршивого качества, снятая явно на телефон. Джокер, развалившись на каком-то потертом кресле в помещении, более всего похожем на наркопритон, в одной только майке алкоголички да замызганных семейниках, потягивал косячок и заплетающимся, лишенным какого-либо веселья голосом вещал: «Бэтс, ты, мудак, не надо шутить со мной, я тебе не этот недоумок Фальконе, я порву тебя на части, Бэтс, я кину клич, и армия отборного быдла все тут разнесет, они все для меня сделают, стоит лишь похохотать на камеру и указать цель, они уничтожат все твои бэтмобили, всех твоих шестерок порвут, Бэтс, так что ты остановись, спрячь в плащ свои батаранги, дай волю нам, дай нам установить свои порядки». Джокер закашлялся, затем пыхнул, почесал яйца, снова пыхнул и истерично выкрикнул куда-то в сторону: «Харли, тащи свою задницу сюда, твой пирожочек по ней соскучился». На этом, без сомнения, самом интересном месте запись оборвалась, и сидящий в студии диктор дал пояснительный комментарий. Как мы уже сообщали ранее, это видео было размещено в личном блоге Харли Квинзель, также известной, как Харли Квин, под названием «Рождественское обращение мистера Джея», но вскоре было удалено. Тем не менее, оно успело разойтись по сети и его посмотрели уже миллионы человек. Это первый раз, когда «Чертов Рик», проворчала Вики, выключив телевизор, подает такую новость, как нечто обыденное. Я бы справилась лучше. Конечно, справилась бы, подбодрил ее я, после чего предложил. Давай я подниму тебе настроение. Принесешь кофе в постель, улыбнувшись, предположила девушка. Кофе будет на десерт, заявил я, решительно откидывая одеяло. Пару часов спустя, выйдя из дома, где жила Вики, и направившись к припаркованной неподалеку машине, я улыбался глупой улыбкой и давил в себе желание начать напевать какую-нибудь рождественскую мелодию. Это утро было воистину добрым и не только из-за того, что прошло в приятной компании. Сегодня, точнее уже вчера, был нанесен первый, но не последний удар по авторитету Джокера. Записать обращение в соответствующих декорациях благодаря Хинге было несложно. Гораздо сложнее оказалось разместить его через блог Харли Квин, с чем я, впрочем, вполне справился. И пусть я довольно посредственный хакер, но уж на это-то меня хватило. Для верности еще и копии на разных ресурсах оставил, чтобы моя шутка наверняка не осталась без внимания. Как я убедился из утреннего выпуска новостей, мне это удалось на 200%. Возможно, это может показаться шалостью, недостойной настоящего шиноби, но весь прикол в том, что для настоящего шиноби все средства хороши. Эта запись запомнится людям и на нее можно будет опереться в будущем. Сначала репутация Джокера, а потом и сам он будут уничтожены либо лично мной, либо с моей посильной помощью. Примечание к части. Дорогие читатели, с прошедшим вас Новым годом и Рождеством!